Полдень в деревне. Поэма. Владимиру Соколову. Первое. У дороги карета застыла, изогнулся у дверцы лакей. За дорогой не то что пустыня, но пейзаж без домов и людей. Знатный баловень сходит с подножки просто так, подышать тишиной. Фрак малиновый, пряжки застежки и платочек в руке кружевной.